Глава 13. Маркус был зол и напуган. Из бывшего отряда в живых осталось чуть больше половины. Не помогало прятаться, их убивали по одному. Идея собраться в группы тоже не сработала. Пятерку огневиков убили именно так. Решение, которое созрело у Маркуса, было самоубийственным, но на его взгляд единственным верным. Подняв все старые связи в Министерстве обороны, он узнал местоположение базы комаров. Именно туда сейчас они и направлялись отдельными группами и поодиночке. Карелия встречала их неласково. Возвращаться через место убийства было не по себе, но выбора не было. Маркус надеялся, что бывшие военные оценят жест доброй воли. Информации у них было не так много, но все же была. Они ехали сдаваться. Судя по тому, что Маркус успел узнать, у комаров были хотя бы какие-то понятия о чести по сравнению с неизвестным магом смерти. Честь. Где была их честь, когда они взялись убить столько людей? И ведь готовились хладнокровно, профессионально, как в старые добрые времена. Воспринимали как обычную военную операцию, где есть задача, и то необходимо выполнить. А сейчас, когда охоту объявили на них, бежали к тем, чьих товарищей они устранили, и надеялись на снисхождение. Лахденпохья проехали в молчании. Все прекрасно были осведомлены, к кому и зачем они едут. Точные точки расположения базы они не знали, поэтому, когда дорогу им перекрыл броневик, наподобие того, который они замуровали в камень, всем стало максимально не по себе. Они словно с мертвыми повстречались. Маркус собрался с мыслями и вышел из автомобиля. Безоружный, с поднятыми руками, он произнес: «У нас есть информация об убийстве ваших товарищей. Мы бы хотели обменять ее на защиту». От следующих слов его мороз пробрал по коже. «Это же как вас должны были прижать, чтобы вы сами пришли сдаваться?» Крыть было нечем, поэтому Маркус сказал единственное возможное в этой ситуации. «Прошу пощады для женщин». Пару минут стояла оглушительная тишина. «Выходите по одному, руки перед собой». Они выстроились в шеренгу, добровольно подставляя руки под магоподавители. Браслеты защелкнулись, отрезая наемников от остатков силы. Часть техник уже не работала на подъезде к базе комаров. Об этом они тихо переговаривались в автомобиле. Все, кто имел в арсенале хотя бы слабенькие родовые техники, разом их лишились. Про артефакты такого уровня никто из них даже не слышал. Одно дело магоподавители, другое дело отрезать от силы рода боевое подразделение на вверенной территории. Чем дальше, тем больше Маркус жалел, что взялся за этот злополучный заказ. Вполне могло оказаться, что комарам их информация по хоботу. И что тогда они могли предложить взамен, Маркус не представлял. Комары загрузили их в крытый армейский фургон, оставив одного человека для перегонки автомобиля гостей. «Во время нападения вас было больше, почему здесь только десяток?» Холодный голос с неприкрытой угрозой. Они даже не видели лиц тех, к кому пришли сдаваться. Защитная форма без знаков различия и маски на лицах не оставляли шанса узнать что-то о комарах. Привычка во всем полагаться на магию здесь сыграла с ними злую шутку. «Еще три человека добираются своим ходом. Воздушница, водница и маг жизни. Остальные мертвы». Незнакомец пристально всматривался в лица пленников, особо задержавшись на приземистом и коренастом маге земли, который и распознал в свое время знак комара. «Пока посидите в одиночках. Завтра поговорим». Судя по моим хаотичным перемещениям, нашим родовым тотемом должна была быть блоха, а не комар. Сорваться сразу после сообщения паука не вышло. Это выглядело бы слишком подозрительно. Поэтому остаток ночи я провел в гостевых покоях, допивая матушкино вино и экспериментируя с розами. Где-то под утро ко мне наведывались соглядатые, но застали лишь увлеченно экспериментировавшего без сна и отдыха юношу. На завтрак я спустился сильно помятым. Бессонная ночь и потеря крови сделали свое дело, но зато создали прекрасное алиби для Крысина. «Гаврила Петрович, неважно, выглядите с утра», — вежливо обеспокоился барон, отпивая горячий ароматный кофе. «Не спалось?» «Вы правы, Аркадий Иванович, не утерпел. Принялся экспериментировать с саженцами», — притворно повинился в своих ночных шалостях. «Видите ли, родовых сил у меня не так много, а желания хоть отбавляй. Вот результат истощения и налицо, в прямом и переносном смысле». Крысин, понимающе кивнул и, кажется, потерял ко мне всякий интерес. Не прошло и 10 минут, как в трапезную ворвался вчерашний лекарь. «Аркадий Иванович, повлияйте как-то на своих людей!» Голос его лучился негодованием и возмущением. «Ну невозможно же, вызов на вызове. То доской с гвоздем чуть лоб не пробили, то, пардон, в выгребную яму кто-то провалился. Еще один с доярки на сеновале спикировал на рога корове, и это только за последний час». После фразы про доярку мы с Крысиным едва сдержались, чтоб не засмеяться, представив картину. Я осознавал масштаб грядущих проблем для чужаков, а вот барону еще предстояло узнать, что такое неотвратимость бытия. С момента установки защиты все поклоняющиеся чужим богам находились на волоске от неприятных случайностей. Этого можно было избежать, лишь начав восхвалять комара. Таким образом, накопитель пополнялся, а мелкие проклятия обходили стороной внезапно уверовавшего. Самая простая и действенная система. И боги сыты, и люди целы. Правда, вот такой плохой я приказал кровникам пару дней не распространяться об этом решении проблемы. Тогда сила благодарностей будет выше, и комара получит больше подпитки. Крысин обещал провести с людьми беседу. Я же после завтрака пригласил барона в Санкт-Петербург на выставку цветов, где планировал выставить свой сорт роз. Получив вежливый отказ со ссылкой на занятость, я откланялся. Уже на выходе из трапезной я услышал сдавленное ругательство. Кажется, у барона в руках раскололась чашка со свежесваренным кофе. «Это только начало, барон, только начало». Все-таки портальные свитки – чрезвычайно полезное изобретение, хоть часть пути приходилось преодолевать другим транспортом. Добирался я через Санкт-Петербург, где пришлось задержаться, выдерживая осаду Таймэй. Тильда не показывалась на глаза, видимо, не желая продолжения прерванного разговора о прошлом. А вот азиатка со свойственной ей напористостью и сумасбродностью принялась уговаривать отпустить ее домой. Постепенно разговор перерос в безобразный скандал, где одна сторона априори виновата во всем, а вторая – безгрешная страдалица. Девушка ругалась, истерила, угрожала, пока я не поставил вопрос ребром. «Ты уверена, что твоя семья не раскошелится на что-то более убойное? Мы и эту дрянь лечили совместными усилиями, от которых я еще не отошел до конца. Контур продолжает тянуть силы, и то, что ты выбралась из своего внутреннего убежища, еще не панацея. Тебе сейчас одну инъекцию вкали, и все развалится, как карточный домик». «Ты меня недооцениваешь. Запер в особняке и запретил появляться на людях. Я задыхаюсь, мне нужна подпитка, мне нужно домой». Таймэй заламывала руки, пускала по щекам слезы и всячески демонстрировала оскорбленную невинность. Кто-то, кажется, совсем берега попутал. «Дорогая, ты мне не невеста, сестра или любовница. Мне-то по большому счету все равно, как ты хочешь сдохнуть. Но пока ты не отработала долг крови, будь добра держать язык за зубами». Я холодно смотрел на вкрай обнаглевшую аристократку, решившую помыкать мной, как ей вздумается. Кажется, до наследницы Кицуны начало доходить, что она сильно перегнула палку. У девушки моментально высохли слезы и разрумянили щечки. Взглядом полным смирения она чуть ли не заглядывала мне в рот. Вот только перемены были слишком резкими, да и наличие моей крови сдавало ее намерение с потрохами. «У меня своих проблем хватает, чтобы еще возиться с твоими показательными истериками. Я и так предложил тебе щадящие условия сделки. Жизнь в обмен на помощь по профилю. Не нравится, могу вернуть туда, где взял. И в том же виде». Таймэй благоразумно замолчала, церемониально поклонилась и, пятясь, вышла из кабинета. Не успела пройти и пара минут, как отозвалась Тильда по связи. «Ты чего там девочке наговорил? Пришла, меряет комнату шагами. Думает. Даже мне слышно скрип извилин». Я цветасто выругался, описывая, где я видел женщин, пытающихся сесть мне на шею. Тильда только хмыкнула на мои возмущения. «Понятно. Присмотрю, чтобы не натворила дел». «Спасибо, Тиль. Ты лучшая», — поблагодарил подругу. «Как вернусь, с меня подарок». «Знаю я твои подарки. То цацки, то зелья какие-нибудь», — пробубнила подруга. «Хоть бы раз удивил за 200 лет». «Будет тебе сюрприз. Обещаю». Кажется, я перехвалил портальные свитки. Мне оставался всего один перенос до школы, когда что-то пошло не так. Это я понял, пролетев пару секунд в свободном падении и рухнув в воду. Одежда намокла и тянула ко дну. А хрен вам, на костре не сгорел и в воде не утону. Я старательно работал руками и ногами, выплывая на поверхность. Благо, что закатное солнце подсвечивало алым светом направление. Отплевываясь и фыркая, я осмотрелся по сторонам. Красота неимоверная. Белые мраморные стены карьера, затопленного водой, изумрудная зелень лесов, старые мостки над водой, и я поплавком болтаюсь посередине. Красивое место, странно, что не туристическое. Определив на глаз, где берег более пологий, я поплыл. Физическая активность способствовала мыслительному процессу. Нужно узнать, как называется карьер, и привести сюда Тильду. Она любит природу, должна оценить. А здесь красиво, романтично, и можно поплавать в ее истинном облике при желании. С такими мыслями я выбрался на берег, чтобы обнаружить, что портальные свитки окончательно и безвозвратно испорчены. Вот тебе и магические свитки с защитой от всего и вся. Руки оторвать и в жопу засунуть таким бракоделом. Они же стоят целое состояние. Мало того, что закинула в задницу мира, пусть и красивую, но все равно задницу, так еще и выбираться отсюда своим ходом. Пришлось связаться с пауком, предупредить, что задержусь. «Помощь нужна?» — моментально всполошился кровник. «Если только знаешь все затопленные мраморные карьеры в радиусе 100 километров от Петербурга». «Зачем? Используйте еще один свиток», — в растерянности ответил паук. «Сижу я такой весь мокрый, сушу одежду на закатном солнышке и дай, думаю, отпуск себе устрою», — съехидничался с мешком. «Нет у меня рабочих свитков, партия бракованная вся. Хорошо, хоть не расщепил в пыль при переносе. Так искупал немного». Теперь уже я слушал, как цветасто ругается паук. «Михаил Юрьевич, может, к комару обратиться?» — с надеждой предложил кровник. «Отставить панику!» — уже со смешком я успокаивал паука. «Вы же нас сами на марш-броски готовили, а тут еще и силы при мне. Выберусь. Как только найду кого живого, так и выберусь. Вы уж там не убейте наших неудачливых покушенцев». «Посидят в карцере, им полезно будет», — буркнул паук. «Они нас убивали, а вы о них заботитесь». «Я забочусь о сохранности источников информации, а тебе советую присмотреться к ним как к бойцам», — поделился собственными соображениями насчет команды перебежчиков. «Если они к нам пришли, значит, земля под ногами горит. Убивали нас они качественно, что ни говори. Все маги — бывшие военные, судя по подготовке. А у нас гвардия полуживая, людей не хватает. В Хмарёво десяток, да здесь два десятка. Мне учить новых некогда. Этих на чувстве вины к клятве приведем и будут служить, если жить захотят. А они уже хотят, если вышли на нас». Паук знатно впал в ступор от моих рассуждений. Он их, видимо, уже в мечтах допытал и в расход пустил. А тут я со своей практичностью. На этом я связь оборвал и принялся разбираться с собственным положением. Солнце быстро опускалось к горизонту, тени удлинялись. От воды потянуло сыростью, одежда немного пообсохла, дальше уже дойдет на мне. Нужно только чуть разогнать кровь в теле для повышения температуры. Ох, комара, как хорошо иметь такого покровителя. Мало того, что можно призывать всех комаров в округе и разослать в лесу на поиски живых, так еще и занятые разведкой меня не сожрут. Просмотрев ближайшие более-менее целые мостки, стал выбираться из карьеры. Все равно это придется делать, так какая разница когда. Отчего-то мне было спокойно и даже скорее смешно от сложившейся ситуации. Мир магический, технологический, а люди портачат везде одинаково. За час ко мне не вернулась ни одна комариха, и это начинало беспокоить. Это же в какие дебри меня закинули, что людей в округе не нашлось. Не было смысла идти куда-то, пока не определюсь с направлением. Я сидел на вершине скального выступа и любовался лиловым небом. Дар растекался по лесу волной, улавливая ближайших хищников. Крупных пока в округе не было, а мелочи хватало. Интересно, если отдать приказ нескольким тысячам комарих принести мне белку, они справятся? Рациональней, конечно, было бы просто на время подчинить ее и привести к себе, но посмотреть на комариную доставку было любопытно. Ленивые мысли прервались, стоило Дару наткнуться на четыре живых существа, внезапно появившихся из ниоткуда в километре от меня. Причем трое из них точно были людьми, а вот четвертый. Я отдал приказ ближайшим комарихам принести образец крови именно этого существа, а сам встряхнулся и, постоянно сверяясь с направлением их движения, рванул на перерез. Преследователи нагоняли зверя, постепенно сужая кольцо. Чем ближе я был, тем явственнее понимал, что все происходящее совершенно неправильно. Я слышал два сердцебиения внутри зверя. Два. Охотники загоняли самку, и она была ранена. Запах крови я почувствовал еще издали. Сильной крови, разумной. В нашем мире таких зверей называли эргами, тварями, развившимися до уровня самосознания и человеческого разума. Моя Тильда была именно эргом. И вот сейчас, где-то совсем рядом, охотники загоняли такое же существо, способное чувствовать страх, любить, заботиться, страдать и сопереживать. А я не успевал. Пытаясь взять под контроль всех трех охотников, я не мог их удерживать из-за печати. Она блокировала два из трех каналов контроля, оставляя только один. Выбрав самого близкого к эрге охотника, я сосредоточил на нем все силы, мешая ему прицелиться. Суки. Когда вернусь, а я обязательно вернусь, я вам такие печати поставлю, что мое посмертное проклятие вам детским лепетом покажется. Чтобы хоть как-то отвлечь остальных двух охотников, направил всех доступных комарих на людей с приказом атаковать. Но как же мало их было, все остальные сейчас были далеко и просто не успевали вернуться. Сука, История повторялась. Я снова не успевал. Звуки автоматных очередей разрезали лесной полумрак. Я уже слышал гортанные выкрики на незнакомом языке, восторженные и жадные твари. Крик боли и отчаяния самки разрывал мне сердце. Она уже не бежала, она ползла, пытаясь сохранить свое дитя. На первого охотника я набросился со спины, просто вгрызаясь ему в горло. Горячая кровь, пузырящаяся азартом, лилась живительным потоком. Я вытягивал жизнь из человека, не защищаясь, но защищая. Через кровь смог просмотреть, как охотники уничтожали стаю молочно-белых диких кошек, внешне похожих на тигров. И не просто уничтожали, они издевались над ними перед смертью. Эта кошка осталась последней, ее оберегали и защищали, но все равно охотники настигли и ее. Обмякшее тело упало к моим ногам, кровь придала сил, да и комарихи подоспели. Они стайками нападали на охотников, высасывая кровь. Я успел прикончить второго, просто свернув ему шею, когда крик агонии матери разлетелся по лесу. Третий охотник, ни на что не обращая внимания, ножом полоснул израненную кошку по животу и пытался вынуть из нее малыша. Глаза мне застила красная пелена. Все происходящее далее я видел и даже осознавал, но не хотел, да и не мог контролировать. Ножом перебил шейные позвонки, уложил парализованную жертву возле умирающей кошки и начал ритуал. Охотник поменялся местами с жертвой. Я расчленял его на части, получал максимум боли и ужаса, принимал эти эмоции в себя и перерабатывал в тепло, заботу, любовь. Лавина моих эмоций тоненькой струйкой вливалась в умирающего котенка. Я видел разумные глаза тигрицы, с мольбой смотрящие на меня, и просил прощения, что не успел. Пришлось мазнуть пальцами по крови эрго, впитывая ее в себя и устанавливая связь с умирающей матерью. «Мне жаль, я не смогу спасти вас двоих». При всем моем желании, эрги не люди, их энергетическая структура мне не знакома, да и никому в принципе она не знакома. Каждое такое существо уникально, имеет свой собственный путь развития и обретения сознания. Поэтому все, что я сейчас сделал, это лишь попытка спасти малыша, пока еще ближе всего находящегося к животной ипостаси. Казалось, тигрица прочитала мои мысли. «Спасибо», — пришел слабый отклик. «Посмотри мне в глаза». Я перевел взгляд с котенка на тигрицу, и меня прошибло молнией. Изумрудный омут глаз утягивал в себя, лишал воли, расщеплял в пыль любые стены и барьеры. «Не сопротивляйся», — ласково мурчали рядом. «Прими и поделись». Я опустил руки в горячую кровь. Энергетические каналы трещали, натягивались, словно стальные канаты, готовые вот-вот лопнуть. Порции силы, незнакомого дара и невообразимой энергии пронизывали меня насквозь, проходя через сердце, сосредоточая магии и перетекая в малыша. Материнская любовь, смешиваясь с моими эмоциями заботы и нежности, защиты и опеки, формировала едва заметную паутину привязки. Все это я наблюдал отстраненно, совершенно не способный контролировать процесс. Чужеродная сила щадяще перестраивала мой организм под свои нужды. Тело и энергетический контур тянули ресурсы с крови тигрицы, компенсируя огромные затраты. Тело матери истончалось, бледнело, пока не превратилось в туман, посреди которого лежал, свернувшись калачиком, белоснежный котенок и мирно сопел. «Ну что мне с тобой делать, а?» Я как мог обтер руки о влажную траву и погладил котенка по загривку. Малыш тут же начал мурлыкать, но глазки не открывал. Забрав его за пазуху, посмотрел на тела охотников. Бросать их так, пусть и в безлюдной местности, не стоило. Зверье, конечно, съест все, что плохо лежит, но все же... Отдал приказ комарихам высосать всю кровь, и им радость для потомства, и мне потом меньше мороки с телами. Ожидая, пока девочки закончат свою трапезу, я гладил котенка, отчего тот растянулся, подставляя пузико под ласку. Белоснежная шерстка серебрилась лучами в разные стороны, периодически вставая дыбом и делая котенка похожим на пушистый шар. Казалось, что каждый волосок искрит электричеством и щекочет ладонь, потрескивая от прикосновений. Вот такой милый и дерзкий пушистик, дающийся в руки далеко не каждому. Я почему-то вспомнил блондинистую шевелюру подорожницы. Мысли плавно перетекли на воспоминания о ладной фигурке девушки и ее ершистом характере. Треск все нарастал. Интересно, как там у нее дела? Искорки уже мелкими иголочками кололи подушечки пальцев. Смогла ли отводить медведя? Перед глазами мелькнула вспышка света, и я снова оказался под водой. Только на этот раз меня хлестала струями вода из душа, а в шаге напротив с огромными ошалелыми глазами стояла обнаженная мокрая подорожница.